Глава 18. Мир крысолюдей. Дмитрий Волков. В течение часа план полностью созрел, и я приступил к его реализации. Пока думал, прятался под невидимостью, и сейчас у меня осталось около 6 часов. Пока она не спадет, а это не так и много. Ведь если я хочу вернуться в свой мир, мне еще бежать до портала очень далеко. И, вероятно, все это время я буду под пологом невидимости. В моем плане было много тонких моментов, которые могли не сработать, но упускать такой шанс я не хотел. Первым делом, используя дар вампиризма, постарался найти скрытых животных, которых можно взять под контроль, для чего пришлось обойти все помещение по периметру. И неожиданно, когда я уже отчаялся, мне повезло. Что-то наподобие летучих мышей пряталось под куполом, с самого краю крыши, и я приступил к подчинению этой зверюшки. Мне необходимо нанести яд на кончике центральной пики и разместить небольшой артефакт на крепление этой люстры. Эта процедура заняла час, но все удалось, хотя было очень непросто это сделать. Сознание летучей твари постоянно срывалось, и пришлось потратить немало времени, чтобы научиться ей управлять дистанционно. Первым делом разместил артефакт на крюке, который удерживал вес светильника, затем заставил аккуратно смазать наконечник ядом из бутылька. При этом пришлось дать противоядие зверьку, чтобы он не помер, но концентрация яда была такой сильной, что в итоге, когда зверек улетел, то помер в гнезде через несколько минут. Все это время я обрабатывал главного босса своим навыком вампиризм, надеясь, что смогу снизить его показатели здоровья хотя бы в 2 раза. Однако, если он имеет силу, сравнимую с моей, то у него здоровье от 375 тысяч до 700 тысяч. За 2 часа здоровье должно снизиться более чем на 100 тысяч. Но этого мало. Нужно что-то еще, что гарантированно нанесет больший урон. Молниями я за минуту могу выдать ущерб еще 150 тысяч единиц. Ну и яд примерно столько же. Вот только кто мне даст целую минуту безнаказанно атаковать главного босса. Нужно что-то еще, что позволит мне убить этого противника. Вот только других идей у меня не нашлось. Еще в помещении были 4 охранника, прятавшиеся в нишах. Но их могу парализовать навыком. Про рабынь можно не думать, они не причинят никому вреда. Однако помощь может прийти снаружи. А значит, нужно позаботиться о том, чтобы нам не помешали. Двери удалось заблокировать, благо здесь были предусмотрены специальные засовы, для чего я использовал артефакт иллюзии, временно прикрыв свои действия. Единственное, о чем позаботился, так это о пути отступления, выбрав одну из потайных дверей для слуг, которую обнаружил недавно, после чего обратился к новому питомцу, которому дал пузырек с еще одним ядом, имеющим одурманивающий эффект. Все это время рабыни натирали тело крысолюда маслами и массажировали его, сменяясь по очереди для отдыха. Уже 20 минут, как мой враг не реагировал на их действия, заснув. Летучая мышь, забрав флакон, быстро долетела до лежащего вниз головой босса и, выждав момент, повинуясь моему сигналу, вылила его рядом с головой, когда рабыни не смотрели на него. Все, пришло время действовать. Если начинать, то прямо сейчас. Подбираюсь ближе под невидимостью, материализовав в руках один из самых мощных щитов. Я активирую артефакт на потолке. Совсем тихо, без взрыва, шума и не потревожив висящие на люстре хрусталики, она падает вниз, лишившись крепежа, который просто растворился, превратившись в пыль. С противным чавкающим звуком острая пика, расположенная снизу люстры, втыкается в спину и пронзает босса насквозь, еще и придавливая его своим весом. «Внимание! Вы нанесли критический урон в 100 000 единиц!» «А-а-а!» — раздается гневный крик раненого противника, который, барахтаясь в постели, пытается встать с нее. «Паралич!» — кричу я бросившимся охранникам. «И они замирают вместе с рабынями, а я следом активирую молнии, выпуская их с обеих рук. Вот только противник не думает умирать, а, приподнявшись, пытается вырвать застрявшую в груди пику». Поворачиваюсь вместе с ним, обходя его, чтобы находиться за спиной. Однако это мало помогает. Голова использует магию, и во все стороны от него устремляются ледяные копья, пронзая все вокруг. Одно из таких копий пробивает щит, которым прикрываюсь в последний момент, вырывая его из моих рук. но успеваю вернуться в сторону, отбрасывая защиту. Одной рукой атакую молниями, а другой материализую заготовленные ножи, уже обработанные ядом, и метаю их в спину противника. Новая вспышка магии льда, и противник покрывается ледяными доспехами. Хорошее решение, чтобы защититься от молний, так как лед не проводит электричество. Вот только противник забыл, что в его спине торчит металлический штырь, куда продолжают бить мои молнии. А еще льдом могу управлять и я, активируя свой навык. Пусть он и слабый, всего 5-й уровень, но приморозить ступни вполне хватает, что дарит мне еще несколько столь нужных мне секунд. В меня 5 летят ледяные копья, а я уже прикрываюсь следующим щитом, продолжая атаковать противника молниями. А изредка льдом, примораживая ноги снова и снова, не давая освободиться из плена и повернуться ко мне лицом. Расстояние держу в 20 метров, не давая выйти из зоны действия навыков и в то же время не приближаясь близко. Повезло, что он не маг воды или маг огня. Тогда бы мне пришлось сложнее. Но противник не так прост, как кажется, и он материализует в руке какой-то артефакт. Пытаюсь отскочить, вот только не успеваю. И меня накрывает резкая слабость. Внимание! Вам нанесли критический урон в 100 тысяч единиц. Бросаю взгляд на показатели здоровья и понимаю, что только что лишился 100 тысяч единиц. Что это за мощный артефакт, я не знаю, но рабыни, стоящие рядом, и охранники умерли мгновенно. Хочу себе такой же, а лучше сразу 2. Но это все потом. А сейчас мне нужно додавить этого монстра. Достаю копье и метаю его со всех сил для пробы, но оно раскалывается в щепки, только слегка поцарапав ледяную броню, не нанеся никакого урона. Продолжаю непрерывно бить молниями, в то время как соперник пытается вытащить штырь с остатками люстры. Но не сбросив ледяной доспех, сделать это у него не получается. А ко всему прочему, ему приходится бороться с замораживающими ноги атаками. Продолжаю бомбардировать молниями, но мана быстро заканчивается. Поэтому приходится использовать зелье восстановления маны, выпив сразу 3 бутылочки. Все это проделываю под непрерывными площадными атаками противника, которые атакуют пространство позади себя, пытаясь меня задеть. Пару раз его ледяные колья вонзаются в доспех, нанося довольно сильную боль, и даже пробивают его, но укрепление тела каменной кожи спасает от серьезных ран. Надо сказать, что доспехи у меня непростые, а сделаны из титана с несущим каркасом из тончайших нитей осмия, одного из самых прочных металлов. Конечно, без мага металла здесь не обошлось, только благодаря его способности делать любой металл жидким смогли отлить по формам новые доспехи. Но маг этот всего один на весь город, да и осмия много найти не удалось. Остальные доспехи он делал из вольфрама и титана. Так вот, эти сверхпрочные доспехи пробила магия льда, но, потеряв основную силу, застряла в каменной коже моего укрепленного тела. Используя площадные техники, маг тратит в разы больше маны, что для меня хорошо, да и, судя по всему, мой противник прокачивал магию, а не силу. И есть все шансы, что скоро я его добью. Внезапно он скидывает с себя ледяной доспех, но я начеку и сразу отправляю еще одно копье с отравленным наконечником, а следом посылаю обычный лом прямо в сердце, который хранится в инвентаре, как шансовый инструмент, наравне с лопатами, граблями и топорами. Внимание! Вы нанесли критический урон в 100 тысяч единиц. Ему удается вытащить штырь от люстры, но тут же получает копьем и ломом, вне защищенное доспехами тело. При этом деревянная древка копья разлетается в щепки, но наконечник застревает внутри, нанося рану и отравляя организм новой порцией яда. С трудом уворачиваюсь от огромной глыбы льда, рухнувшей мне на голову, и хотя успеваю скачать в сторону, меня сносит осколками в сторону, сильно приложив спиной об одну из колонн. Это дает время повернуться местному боссу ко мне мордой и, раскрыв пасть, зарычать, увидев меня. Я не прячусь под невидимостью, однако накинул иллюзию одного из его охранников. «Ремир, ты жалкий предатель!» — выплевывает он. Однако я не вступаю с ним в диалог, а продолжаю непрерывно поливать его молниями, и, судя по тому, что он нервничает, уровень здоровья у него сильно проседает. Движения становятся дерганными, а магические техники поспешными и неточными, что дает мне возможность, пусть и с трудом, но уклоняться от них. Правда, по касательной доспехи задевают его техники, причиняя мне боль, но я в боевом трансе практически не чувствую этого. Сердце бешено стучит. Тело покрыто липким потом, невзирая на то, что температура в зале давно опустилась намного ниже нуля. Тело соперника опять покрыто ледяными доспехами, но вместо штыря от люстры в его теле застрял лом, и опять он не может его вытащить, не убрав доспех. А рисковать еще раз он не хочет. Поэтому каждую секунду я запускаю по 2-3 молнии в него, что наносит урон от 2660 до 3840 единиц урона здоровью. Помимо этого, каждую секунду вампиризм отнимает 1024 здоровья, что, в общем, наносит почти 4000 урона в секунду. «Постой, давай поговорим. Я готов пойти на компромисс с партией мира!» Корчась от боли, крикнул он. Вот только я чувствовал, как он готовит новую площадную технику, вкладываясь по полной, поэтому сдвигаю иллюзию чуть вперед и, отключив молнии, отскакиваю в сторону под невидимостью. На крысиной морде соперника появляется оскал, и он бьет мощным заклинанием в мою иллюзию, сразу получая в спину новую порцию молний. Ведь я уже перебежал на новое место в невидимости. Надо признать, против меня сражается очень сильный маг. Он смог превратить мою иллюзию и все пространство вокруг на расстоянии 5 метров в сплошную глыбу льда. Даже не хочу представлять, что бы со мной случилось в таком случае. Одновременно с этим еще 2 летучие мыши устремляются к его морде, прямо в глаза, заставляя его инстинктивно прикрыться руками, хотя вреда они не могли нанести такому высокоуровневому противнику. Так я выгадал еще пару секунд, заодно выпил зелье восстановления маны и здоровья. Правда, последнее поднялось всего на 1000, но здесь может спасти любая мелочь. А ведь стоит оно безумных 1 000 000 системных кредитов. Соперник не сдается и, быстро развернувшись в сторону, откуда в него прилетают молнии, падает на колени, ударяя по полу обеими руками. А я сразу прыгаю вверх, чудом избежав огромного ледяного шипа, выскочившего из земли. Мне приходится приложить немало усилий, чтобы не упасть на него, так как этот лед, напитанный магией, может быть прочнее металла. Воспользовавшись тем, что я отвлекся, противник мгновенно скидывает доспех, выдергивает лом, сразу покрываясь новыми доспехами. Но процесс этот не быстрый, и я успеваю метнуть сразу 3 кинжала, целясь в морду соперника. Причем последний из клинков корректирую воздушным серпом, придавая ускорение и немного изменяя траекторию полета в последний момент. Внимание! Вы нанесли критический урон в 100 тысяч единиц. Мой 3-й нож вонзается ему прямо в рот, сбивая с него ледяной доспех. Он, конечно, накидывает его снова, но явно слабее, чем до этого. И здесь мне становится понятно, что соперник впал в панику. Он бросается бежать от меня. Хотя до этого просто хотел прикончить. Молния, молния, ледяная стрела, молния, воздушный серп, молния, молния. Я засыпал его заклинаниями. Не давая убежать, в какой-то момент решаю использовать то, что хотел давно. «Жидкий лед!» — кричу я, и его правая нога, поскользнувшись на льду, неожиданно проваливается по колено и намертво вмерзает. Настолько много льда в зале, что соперник провалился по колено, застыв в неудобной позе. Молнии бьют непрерывно. Он пытается что-то достать, но я опять использую жидкий лед, отчего его рука проваливается и вмерзает. «Внимание! Вы убили высокоуровневого игрока 27 уровня. Вами получено 96 миллионов очков. Внимание! Вы получили 23 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 76 миллионов / 48 миллионов. Внимание! Вы получили 24 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Внимание! Вы совершили невозможное, убив в одиночку игрока с разницей в 5 уровней. Вам выдается награда внеочередной уровень. Внимание! Вы получили 25 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 18 миллионов / 182 миллиона. Сразу ухожу в невидимость, подходя к поверженному сопернику, и замечаю в его руке артефакт, который он пытался активировать, и осторожно беру его в руку. Артефакт божественного гнева наносит урон в 100 тысяч единиц всем, как врагам, так и союзникам, в радиусе 30 метров. Выскочило уведомление системы. Конечно, оставлять его здесь не буду и закидываю в инвентарь. Заодно забираю все свое оружие, что метал соперника, включая лом, который мне точно еще пригодится. Пробегаюсь по залу и убираю в инвентарь некоторые трофеи, которые бросаются в глаза, даже толком не смотря, что это такое. Возможно, это мелочно, но не могу отказать себе в небольшом удовольствии. Тут снаружи раздаются серии взрывов, а стены трясутся. Значит, сюда нагнали магов, и встречаться с ними мне определенно не стоит. Бросаюсь к небольшой двери для прислуги и, встав сбоку, сбиваю запор, который сдерживает удары снаружи. Раздается звук удара, и внутрь вламывается личная охрана, уже бывшего главы фракции. В помещение непрерывным потоком вбегают вооруженные крысолюди. Но я, подпрыгнув, цепляюсь за дверной косяк в самом верху и осторожно выбираюсь на ту сторону над головами вбегающих снаружи, чудом не сорвавшись вниз. Дальше проще, и вот я уже осторожно пробираюсь между снующими солдатами, магами, слугами и гвардейцами, пытаясь найти место поспокойнее, чтобы обдумать, как мне выбраться отсюда. Да и действие артефакта невидимости нужно восстановить, хоть немного. Закуток нахожу быстро и, запершись в небольшой кладовой, скидываю невидимость, после чего опускаюсь на пол, прислонившись спиной к кажущемуся горячим камню. Здоровье просело с 320 тысяч до 12 тысяч. Еще немного, и все закончилось бы. Трагично для меня. Хотя доспехи и гасили удары от техник соперника, не давая нанести больше урон. Но не полностью, и удары достигали своей цели. А ведь я еще восстанавливался с помощью навыка «вампиризм». Понятно, что этот навык очень сильно помогал, его нужно поднять. Но и про активные навыки забывать не стоит. Сразу выпиваю 5 зелий восстановления, поднимая здоровье до 17 тысяч. Следом восстанавливаю ману. Сразу вкладываю 2 очка в молнию и 1 очко в вампиризм. Очков характеристик получил 9, и одно оставалось с последнего раза, поэтому вкладываю по 1 очку в силу и мудрость, затем, подумав, вкладываю еще по 1 очку в ловкость, выносливость и интеллект. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян, Феникс, восставший из пепла, герой арены, лейтенант рубежных игр, легендарный герой, ассасин. Уровень героя 25, очки опыта 18 миллионов/182 миллиона, очки навыка 0, свободные очки характеристик 0, сила 18, ловкость 15, выносливость 15, интеллект 14, мудрость 18, харизма 12, удача 12, здоровье 650 тысяч, мана 200 тысяч, физическая атака 12, броня 7, ваша кожа прочная, и обычным ножом ее не пробить, защита 7, низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон, магическая атака 12, магическая защита 12, меткость 5, инвентарь 30 ячеек, навык, магический щит 5 уровень, затраты 60 маны в 1 секунду, магическая атака, ледяная стрела 5 уровень, урон 80, затраты маны на 1 атаку 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм, пассивный навык, 12 уровень, урон 2048 единиц в минуту, радиус действия 36 метров. Восстанавливает здоровье 1000 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Молния 11 уровня, урон 5120 единиц здоровья. Требуется 1600 единиц маны. Радиус действия цепной реакции 50 метров. Максимальная дальность 300 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон 3 единицы. Вам доступно усовершенствование. Щит из молний 5 уровня. Способен отразить любую стихийную атаку, кроме водной. Достигнет показателей через 24 часа. Способность «Паралич и ужас». Сильных противников выше вас уровнем они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет 5 единиц маны в секунду. Радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерации 6 уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 20 раз быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатель силы увеличивается в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Навык владения холодным оружием 3-го уровня. Физический урон от 100 до 200 единиц. Навык владения рукопашным боем 3-го уровня. Навык приручателя. Вы сможете приручить не только домашнее животное, как собака, лошадь, корова, но и любого зверя, насекомое и иной полуразумный вид, чья воля окажется достаточно низкой и сможет поддаться вашему влиянию. Огненный шар, фаербол. 2-й уровень, 10 единиц урона, затраты 10 маны. Отвод глаз, 2-й уровень, позволяет оставаться незамеченным 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Каменная кожа, 2-й уровень, превращает вашу кожу в камень, затраты 20 единиц маны. Трансформация, 2-й уровень, позволяет менять свое тело, изменяя размеры, делая кости гибкими, длительность 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Воздушный серп, 2-й уровень, 10 единиц урона, потребляет 10 единиц маны, навык торговли, 3-й уровень. Восстановление маны 1500 единиц в час. Восстановление здоровья 1500 единиц в час. Общий рейтинг 8 место в радиусе 100 тысяч километров. А вот то, что мой рейтинг находится на 8 месте в радиусе 100 тысяч километров, меня сильно напрягло. Сейчас встречаться даже соперника моего уровня мне точно не стоит. Да и мои доспехи местами пробиты, что требует срочного ремонта. Внимание! Вы смогли трансформировать магическое умение «Ледяная стрела» в нечто большее. Теперь вам доступны манипуляции с маной, но только во время боя с равным или более сильным противником. Новое уведомление от системы хоть и запоздало, но сильно порадовало. Однако сейчас мне нужно сосредоточиться на том, чтобы выбраться из этого замка, да и вообще из этого мира, вернувшись в свой. Поэтому принимаю решение отдохнуть 2 часа, а потом направиться к порталу.